Так отвечал Телемаху Евмей, свинопас богоравный: «Все расскажу откровенно, чтоб мог ты всю истину ведать. Он уроженец широкоравнинного острова Крита, многих людей города, говорит, посетил и немало странствовал. Так для него уж судьбиною соткано было. Ныне ж, бежав с корабля от феспротов людей злоковарных, в хижину нашу пришел он. Тебе я его уступаю, делай, что хочешь. Твоей он защите себя поверяет». Сын Одиссеев разумный ответствовал так свинопасу: «Добрый Евмей, ты для сердца печальное слово сказал мне. Как же могу я в свой дом пригласить твоего чужеземца? Я еще молод, еще я своей рукой не пытался дерзость врага наказать, мне нанесшего злую обиду. Мать же, рассудком и сердцем колеблясь, не знает, что выбрать: вместе ли со мною остаться и дом содержать наш в порядке, честь Одиссеева ложа храня и молву уважая, или, наконец, предпочесть из ахейцев того, кто усердней ищет супружество с ней и дары ей щедрее приносит. Но чужеземцу, которого гостем ты принял, охотно мантию я подарю, и красивый хитон, и подошвы ноги обуть, да и меч от меня он получит двуострый. После и в сердцем желанную землю его я отправлю. Пусть он, покуда живет у тебя, угощаемый с лаской. Платье ж сюда я немедля пришлю, и с запасом для вашей пищи, дабы от убытка избавить тебя и домашних. В город ходить к женихам я ему не советую, слишком буйны они и в поступках своих необузданно дерзки, могут обидеть его. Для меня бы то было прискорбно. Сам же я их укротить не могу. Против многих и самый сильный бессилен, когда он один. Их число там велико.